каждая минута на счету. Отпустив дерево, Гамаш воткнул фонарик в снег, направив луч на тарелку, и пополз на четвереньках со всей скоростью, на какую был способен. У деревянного ограждения он встал и посмотрел на спутниковую тарелку. Она была заполнена снегом. Он бросил перчатки на мостки и быстро, но осторожно принялся выгребать снег из чаши, стараясь не сбить направление, не сместить принимающее устройство в самом центре тарелки. Закончив с этим, он отошел от края, вернулся к стволу и обхватил его руками, благодаря Господа за то, что его никто не видит. Но если откровенно, в этот момент старший инспектор Гамаш вовсе не заботился о своей репутации. Он не собирался отпускать дерево. «Тереза!» — крикнул он и услышал страх в собственном голосе. «Я здесь. Вы уверены, что с вами все в порядке?» «Я убрал снег с тарелки». «Агент Николь на дороге», — сказала Тереза. «Когда Жером подключится, она мигнет фонариком». Продолжая держаться за дерево, Гамаш повернул голову и поверх деревьев уставился на дорогу. Там была одна лишь темнота. Хор птиц на зиму летел под солнце теплых стран. Прошептал он себе под нос. «Господи, прошу тебя, Господи! Хор птиц на зиму летел под солнце теплых стран». И тут он увидел вспышку света, потом темноту, потом опять вспышку. Они подключились. Началось. «Работает?» — спросила Тереза, как только они открыли дверь старой школы. «Идеально!» — ответил Жером почти счастливым голосом. Он набрал несколько инструкций, замелькали изображения, исчезли, появились новые. «Даже лучше, чем я предполагал!» Гамаш посмотрел на часы. 2:20. Отсчет времени пошел. «Нахрена себе!» — сказала Николь, глядя круглыми блестящими глазами. «Работает!» Старший инспектор постарался не обращать внимания на удивление в ее голосе. «Что теперь?» — спросила Тереза. «Мы в Национальном архиве», — сообщил Жером. «Мы с агентом Николь решили разделиться, удвоить наши шансы найти что-нибудь». «Я собираюсь зайти из терминала школьной библиотеки в Байе-де-Шалер», — сказала Николь. Увидев, что они удивлены, она опустила глаза и пробормотала. «Я так уже делала. Лучший способ шпионить». Откровение Николь поразило Жерому и Терезу, но оставило равнодушным Гамаша. Она родилась для тени, для действий на грани закона. Она была прирожденным шпионом. «А я войду в систему через хранилище вещдоков квебекской полиции в Шеффервилле», — сказал Жером. «Квебекской полиции?» — спросила Тереза, заглядывая через его плечо. «Ты уверен?» «Нет», — признался он. «Но наше единственное преимущество — в храбрости. Если они обнаружат нас где-то в одном из отдаленных отделений квебекской полиции, это может их надолго сбить с толку, а мы тем временем успеем исчезнуть». «Вы так думаете?» — спросил Гамаш. «Вас это сбило с толку», — Гамаш улыбнулся. «Верно». Тереза тоже улыбнулась. «Тогда давай начинай. И не забывай играть без правил». Тереза и Гамаш принесли теплое одеяло из дома Эмилии, и они пригодились. Их повесили на окна. Чье-то пребывание в старой школе все равно скрыть было невозможно, но, по крайней мере, никто не мог увидеть, чем они занимаются. Приехал Жиль, привез дрова, закинул несколько поленьев в печку, которая стала излучать гораздо больше тепла. Следующие 2 часа Жером и Николь работали практически молча. Время от времени они обменивались словами и фразами вроде «418-й», фаервол, симметричные ключи шифрования. Но по большей части они работали тихо, и в старой школе слышались лишь стук клавиатуры и потрескивание печки. Гамаш, Жиль и Анри сходили в дом Эмили и принесли оттуда яйца, бекон, хлеб и кофе. Они приготовили еду на печке, и помещение напомнилось запахами бекона, дымка и кофе. Но Жером настолько погрузился в работу, что, казалось, ничего этого и не замечал. Они с Николь говорили о пакетах и шифровании, о портах и слоях. Когда перед ними поставили завтрак, они и глазом не повели. Оба погрузились в свой мир систем предотвращения вторжений и контрмер. Гамаш налил себе кофе и прислонился к старой карте у окна, наблюдая, сопротивляясь искушению встать у них за спиной. Ему это немного напомнило комнаты его преподавателей в Кембридже. Высокие стопки бумаг, ноутбуки, записи, кружки холодного чая и недоеденные слойки, печка для тепла и запах сохнущей шерсти. Жиль сидел у дверей школы на стуле, который уже начали называть его стулом. Он съел свой завтрак, а когда закончил, налил себе еще кружку кофе и приставил стул вплотную к двери. Теперь он функционировал как щеколда. Гамаш посмотрел на часы. 5:25. У него возникло желание пройтись по комнате, но он чувствовал, что его прогулка может вызвать раздражение. Ему до смерти хотелось спросить, как продвигаются дела, но он понимал, что только помешает им, а потому он позвал Анри, надел куртку и засунул руки глубоко в карманы. В панике он оставил перчатки на мостках рядом со спутниковой тарелкой, но ни за что не полез бы туда снова. Жиль и Тереза отправились прогуляться вместе с ним. «Все идет хорошо», — сказала Тереза. «Да», — отозвался Гамаш. Ночь стояла темная, холодная, ясная, трескучая и тихая. «Как воры в ночи, да?» — сказал он Жилю. Лесоруб рассмеялся. «Надеюсь, я вас не оскорбил». «Ничуть», — ответила Тереза. «Естественное восхождение по карьерной лестнице. Сорбонна, старший куратор Музея изящных искусств, суперинтендант квебекской полиции и, наконец, апогей. Ночной вор». Она посмотрела на Гамаша. «И все благодаря вам». «Рад услужить, мадам», — торжественно поклонился Гамаш. Они сели на скамью, глядя на здание школы, откуда сквозь щели в занавешенных окнах просачивался свет. Старший инспектор спрашивал себя, знает ли тихий лесоруб, сидящий рядом с ним, что случится, если их ждет неудача, и что случится, если они найдут то, что ищут. Можно не сомневаться, что в любом случае начнется ад и придет сюда. Но пока здесь царили мир и спокойствие. Они вернулись в школу. Анри по дороге ловил снежки, которые тут же таяли у него во рту, но он никогда не уставал, никогда не сдавался. Час спустя Жером и Николь в первый раз подняли тревогу. Глава 34. Сильвена Франкера разбудил телефон, и он схватил трубку еще до второго звонка. «Что?» — спросил он, мгновенно встревожившись. «Сэр, говорит Шарпантье, обнаружен взлом!» Франкер приподнялся на локте, другой рукой махнул жене, спи, мол, дальше. «И что это значит?» «Я мониторю активность сети! Кто-то сумел выйти на файл ограниченного пользования!» Франкер включил свет, надел очки и посмотрел на часы на прикроватной тумбочке. Яркие красные цифры показывали 5:43. Он сел. «Насколько это серьезно?» «Не знаю. Может быть, что угодно. Согласно инструкции, я позвонил инспектору Тисье, а он верил, чтобы я известил вас». «Хорошо. А теперь объясни, что ты видел». «Ну, это сложно. Попытайся». Серпантье удивился, услышав столько угрозы в одном слове. Он попытался. Наилучшим образом. «Понимаете, фаервол не показывает, что было совершено неавторизованное подключение, но...» «Что «но»?» «Просто кто-то открывал этот файл, и я не знаю, кто. Пользователь находится в сети, значит, у него имелся пароль. Может быть, кто-то из отдела, но я не уверен». «Ты хочешь сказать, что не знаешь, имел ли место взлом?» «Я говорю, что кто-то открывал файл. Но мы не знаем, то ли кто-то из наших, то ли кто-то посторонний. Как тревожная сигнализация в доме. Поначалу трудно сказать, то ли это грабитель, то ли енот». «Енот? Ты всерьез сравниваешь современнейшую систему безопасности квебекской полиции стоимостью в миллионы долларов с домашней сигнализацией? Прошу прощения, сэр, но если бы система не была самой современной, мы бы вообще ничего не узнали. Большинство систем и программ не замечают таких вещей, а наша настолько чувствительная, что мы иногда обнаруживаем вещи, на которые можно не обращать внимания. Они и не представляют угрозы». «Вроде енота?» «Вот именно», — сказал агент, явно жалея, что привел такое сравнение. Оно работало с Тисье, но старший суперинтендант Франкер оказался животным совсем другого рода. «И если мы обнаруживаем постороннего, мы не можем сразу же сказать, пришел он с определенной целью или к нам пробрался хакер, который ищет скандальной информации, или кто-то просто зашел в систему по ошибке. Мы работаем над этим». «По ошибке?» «Систему установили в прошлом году. Пригласили самых продвинутых программистов и интернет-архитекторов, чтобы создать систему, которая не может быть взломана. А теперь агент говорит ему, что какой-то идиот мог забрести туда по ошибке». «Такое случается чаще, чем можно себе представить», — несчастным голосом сказал Шарпантье. «Не думаю, что это что-то серьезное, но мы работаем с проблемой по аварийной схеме. На всякий случай. К тому же раскрытый файл вовсе не кажется таким уж важным». «О каком файле мы говорим?» «Что-то о расписании ремонтных работ на 20-й автостраде». Франкер уставился на занавески на окне спальни. Они чуть шевелились. В комнату проникал холодный воздух. Файл казался таким тривиальным, таким далеким от всего, что может угрожать их плану. Но Франкер знал его истинную цену, его истинное содержание. А тут выясняется, что кто-то сует в него нос. «Выясните и перезвоните мне», — приказал он. «Да, сэр». «Что там?» — спросила мадам Франкер, глядя на мужа, удаляющегося в ванную. — «Ничего. Просто маленькая проблема по работе. Спи». — «А ты встаешь». — «Ложиться не имеет смысла», — сказал он. — «Я все равно проснулся, а будильник так или иначе должен скоро зазвонить». Но звоночек для старшего суперинтенданта Франкера уже прозвучал. «Они нас засекли», — сказал Жером. «Я тут задел тревожный маячок». «Где?» — спросил Гамаш, придвигая стул к монитору. Жером ему показал. «Файлы по строительству?» — спросил Гамаш и посмотрел на Терезу. «Зачем квебекской полиции файлы о дорожном строительстве? Я уже не говорю о том, зачем их секретить». «Не вижу никаких оснований для засекречивания, не наша юрисдикция. Дороги — да, но не их ремонт, и уж, конечно, никто бы не стал их засекречивать». «Но невероятно ищут нас», — сказала Николь спокойным голосом. «Простая констатация факта». «Это было ожидаемо. — произнес Жером так же спокойно. Они увидели, как на его мониторе открываются и закрываются файлы, появляются и исчезают. «Прекратите работать на клавиатуре», — сказала Николь. Жером поднял руки. Гамаш уставился на монитор. Он почти что видел, как появляются строчки кодов, растут, потом сжимаются. «Они вас обнаружили?» — спросил Жером у Николь. «Нет, я в другом файле. Он тоже касается строительства, но старый. Вряд ли он важен». «Постойте», — сказал Гамаш, подтаскивая стул к ее монитору. «Покажите ко мне». «Сэр, снова же Понтье!» «Уи», — сказал Франкер. Он принял душ, оделся и собирался уезжать из дома. Шел 7-й час. «Важная тревога». «Ты уверен?» «Совершенно. Я все проверю. Провел целый ряд тестов и не обнаружил неавторизованного входа в нашу сеть. Я уже говорил, такое случается довольно часто. Призрак в машине. Извините, что побеспокоил вас». «Ты правильно сделал». Франкер почувствовал облегчение, но не расслабился. «Поставь больше агентов, чтобы мониторить ситуацию. Новая смена начинается в 8. «А я говорю немедленно!» Голос прозвучал резко, и Шарпантье ответил сразу же. «Слушаюсь, сэр!» Франкер повесил трубку и набрал номер Тесье. «Это рапорты передачи смен», — сказал Гамаш. «Компания называется «Акведук». Рапорты 30-летней давности. Почему вы их открыли?» «Шла по следу. В другом файле проскочило одно имя, и оно вывело меня сюда». «Какое имя?» — спросил Гамаш. «Пьер Арно». «Покажите мне». Гамаш придвинулся, и Николь начала прокручивать файл. Гамаш надел очки и стал просматривать страницы. На них было много имен. Расписание работ, отчеты об исследовании грунта и странички под названием «Грузы». «Я не вижу здесь никакого Арно». «И я тоже», — кивнула Николь. «Но его имя связано с этим файлом». «Может, это другой Пьер Арно?» — подал голос Жером. «Такое имя встречается довольно часто». Гамаш хмыкнул, давая понять, что он услышал, но его внимание было поглощено файлом. Никаких упоминаний Арно он там не заметил. «Каким образом его имя может быть связано с файлом, если оно в нем не появляется?» — спросил Гамаш. «Но оно может быть скрыто», — объяснила Николь. «Или в случае сторонней ссылки. Например, ваше имя может быть прикреплено к файлу об облысении или лакричных трубочках». Гамаш покосился на Жерома, который фыркнул со смеху. И тем не менее он понял. Имя Арно не обязательно должно появляться в файле, а просто может быть каким-то образом связано с ним. Где-то здесь эта связь должна существовать. «Продолжайте», — сказал старший инспектор и встал. «Шарпантье, высококлассный специалист», — по телефону заверил Тесье Франкера. Он тоже оделся и был готов выехать на работу. Надевая носки, он понял, что с тех пор, как он снял их вчера перед сном, все изменилось. Его мир, весь мир и определенно Квебек. «Если он говорит, что ничего не случилось, значит, так оно и есть». «Нет». Старший суперинтендант хотел почувствовать убежденность, уверенность, но ничего такого он не ощущал. «Что-то тут не так. Позвони Ландер, вызови ее». «Слушай, сэр». Тесье повесил трубку и набрал номер старшего инспектора Ламбер, главы отдела по борьбе с киберпреступностью. Гамаш пошевелил угли новым поленом, освободив побольше места, потом засунул полено и закрыл чугунную дверцу. «Агент Николь», — сказал он, поразмыслив, — «вы можете найти эту компанию?» «Какую компанию?» «Акведук». Он подошел к ней. ту, где вы выявили Пьера Арно. Но он там так и не обнаружился. Может, это какой-то другой Арно или случайный контакт, что-то несущественное? Не исключено. Но я прошу вас найти все, что можно об акведуке. Он склонился над ней одной рукой, опершись на стол, а другой о спинку стула. Николь недовольно фыркнула. Изображение на экране исчезло. Несколько кликов, и появились изображения старых римских мостов и водопроводных систем, акведуки. «Вы удовлетворены?» — спросила она. «Крутите», — белел Гамаш, разглядывая список ссылок на акведук. Обнаружилась компания, которая изучала жизнеспособность. Обнаружилась музыкальная группа с таким названием. Они просмотрели несколько страниц, но чем дальше, тем менее релевантной становилась информация. «Могу я вернуться к поиску?» — спросила Николь, уставшая от непрофессионалов. Гамаш смотрел на экран, все еще испытывая беспокойство, но все же он кивнул. «Вызвали всю смену, и теперь за всеми столами и мониторами в отделе по киберпреступности сидели агенты». «Но, мадам!» — обратился к своему боссу Шарпантье. «Это был призрак! Я таких встречал тысячи, как и вы! Я все тщательно проверил до вящей уверенности, продал все тесты, и ничего!» Ламбер перевела взгляд со старшего смены на старшего суперинтенданта. В отличие от Шарпантье, старший инспектор Ламбер знала, насколько критическими будут следующие несколько часов. Фаерволы, защиты, программы, в создании которых она сама принимала участие, должны быть непробиваемыми, такими они и были. Но озабоченность франкера передалась и ей, и теперь ее одолевали сомнения. «Я все проверю сама, сэр», — сказала она франкеру. Он поймал ее взгляд и удерживал его так долго, так напряженно, что Тисье и Шарпантье переглянулись. Наконец франкер кивнул. «Я хочу, чтобы ваши люди не только стояли на страже. Вы меня понимаете? Я хочу, чтобы они искали». «Искали что?» — раздраженно спросил Шарпантье. «Шпионов!» — отрезал франкер. «Я хочу, чтобы вы нашли тех, кто там может орудовать. Если кто-то пытается проникнуть в систему, я хочу, чтобы вы их нашли, будь то енот, призрак или армия вампиров. Ясно?» «Ясно, сэр», — ответил Шарпантье. Гамаш снова возник у локтя Николь. «Я ошибся», — сказал он ей прямо в ухо. «В чем?» Она даже не посмотрела на него, продолжая заниматься тем, чем занималась. «Вы сами сказали, что файл старый, а значит, акведук — старая компания. Возможно, ее уже не существует. Вы можете посмотреть в архивах?» «Но если ее не существует, то какое она имеет значение?» — спросила Николь. «Старый файл, старая компания, старые новости». «У старых грехов длинные тени», — возразил Гамаш. «А это старый грех». «Опять какая-то долбанная цитата?» — проворчала себе под нос Николь. «Что она хоть означает?» «То, что началось 3 десятилетия назад и было мелочью, могло вырасти», — сказал старший инспектор, не глядя на агента Николь, но читая ее экран. «В нечто...» Он взглянул в лицо Николь, такое унылое, такое подавленное. «Большое», — сказал он наконец. Однако на самом деле он хотел сказать «чудовищное». «Мы нашли тень». Гамаш снова посмотрел на экран. «Пришло время найти и сам грех». «Не все же я не понимаю», — пробормотала она. Но Гамаш подозревал, что агент Ивет Николь лукавит. Она хорошо знает про старые грехи и про длинные тени. «Мне потребуется несколько минут», — сказала она. Гамаш подошел к суперинтенданту Брюнель, которая стояла у окна и смотрела на мужа, явно испытывая желание заглянуть ему через плечо. «Как дела у Жерома?» «По-моему, отлично», — сказала она. «Я думаю, его потрясло то, что он задел маячок. Это случилось раньше, чем он предполагал, но он уже пришел в себя». Гамаш посмотрел на двоих сидящих за компьютерами. Время приближалось к 7:30 утра. Они начали работу 6 часов назад. Он подошел к Жерому. «Не хотите немного размяться?» Доктор Брюнель ответил не сразу. Он не отрывал взгляда от экрана, провожая глазами строку программы. «Мерси, Арман, через несколько минут», — рассеянно ответил он. «Нашла», — сказала Николь. «Ла сервис акведук», — прочитала она, и Гамаш с Терезой склонились над ее плечом. «Вы были правы. Это старая компания, похоже, она обанкротилась». «А чем занималась?» «В основном проектированием, кажется», — ответила она. «Дороги?» — спросила Тереза, вспомнив о маячке, задетом Жеромом. «Файл с расписанием дорожных работ». Николь какое-то время искала информацию. «Нет. Похоже, канализационные системы, главным образом, в отдаленных районах. Это было в те дни, когда правительство выделяло деньги на очистку рек, загрязненных отбросами». «Очистные системы», — сказал Гамаш. «Вроде того», — ответила Николь, глядя на экран. «Но посмотрите сюда!» Она показала на отчет. «Изменилось правительство. Контракты были отозваны, компания обанкротилась. Конец истории!» «Подождите!» — резко сказал Жером. «Перестаньте делать то, что делаете!» Гамаш и Тереза замерли, словно движение могло выдать их. Потом Гамаш шагнул к Жерому. «Что случилось?» «Они ведут активный поиск», — ответил тот. «Не просто защищают файлы, теперь они ищут нас». «Мы что, задели еще один маячок?» «Не знаю», — сказал Жером и бросил взгляд на Николь, которая проверила свой компьютер и отрицательно покачала головой. Доктор Брюнель вернулся к своему монитору. Его пухлые руки зависли над клавиатурой, готовые действовать, если возникнет необходимость. «Они используют новую программу. Я такой прежде не видел». Все замерли. Гамаш уставился на экран. Он не удивился бы, увидев, что из угла монитора вылезает призрак, собирает части текста, файлы, документы, ищет. «Ищет их». Он затаил дыхание, не смея шевельнуться. На всякий случай. Он понимал, что его поведение иррационально, но не хотел рисковать. «Они нас не найдут», — сказала Николь, и Гамаш восхитился ее бравадой. Она говорила шепотом, и Гамаш порадовался этому. Одно дело — показная храбрость, но если ты скрываешься, то должен соблюдать тишину и не шевелиться, таковы правила. Он не испытывал на сей счет никаких иллюзий. Они именно скрывались. Жиль, видимо, чувствовал то же самое. Он тихо наклонил свой стул вперед и уперся ногами в пол, но остался на месте, охраняя дверь, словно их преследователи могли вот-вот ворваться. «Они знают, что мы вломились в систему?» — спросила Тереза. Жером не ответил. «Жером!» Снова заговорила Тереза. Она тоже понизила голос до взволнованного шепота. «Ответь мне!» «Они наверняка видели наш сигнал». «Что это значит?» — спросил Гамаш. «Это значит, что им известно, что-то происходит», — ответила Николь. «Но шифровка выдержит». Однако впервые ее голос прозвучал не очень уверенно, словно она говорила сама с собой, убеждала себя. И тут Гамаш понял. Охотник и его псы принюхивались. Они уловили запах и теперь пытались понять его природу и вообще, не мерещится ли им. «Кто бы ни был на другой стороне, это не какой-то обычный хакер», — заметил Жером. не нетерпеливый подросток, а опытный следователь. — И что мы будем делать дальше? — спросила Тереза Брюнель. — Мы не можем просто сидеть здесь, — сказал Жером. Он повернулся к Николь. — Вы действительно считаете, что ваша шифровка нас защитит? Она открыла рот, но он остановил ее. У него был огромный опыт контактов с самоуверенными молодыми врачами во время обходов в больнице, и он сразу мог определить человека, который предпочтет привлекательную ложь неприятной правде. «Только честно», — предупредил он, не сводя с нее взгляда. «Не знаю», — откровенно сказала она. «Но почему бы нам не верить, что так оно и есть?» Жером рассмеялся, встал со стула и посмотрел на жену. «Значит, ответ на твой вопрос такой. Шифровка выстоит, и у нас все в порядке». «Она этого не сказала», — заметила Тереза, идя за мужем к кофейнику на печке. «Не сказала», — согласился он, наливая себе кружку. «Но Николь права. Почему вы нам не верите, что так оно и есть? От этого ничего не изменится. И если уж на то пошло, я думаю, они не догадываются, какую цель мы преследуем. Даже если и знают, что мы здесь, нам ничто не угрожает». Гамаш остановился возле Николь. «Вы, наверное, устали. Не хотите тоже сделать перерыв? Побрызгайте водой на лицо». Она не ответила, и он взглянул на нее внимательнее. Глаза ее были широко раскрыты. «Что такое?» — спросил он. «Ах, дерьмо!» — в полголоса проговорила она. «Ах, дерьмо!» «Что?» Гамаш посмотрел на экран, на нем появилось сообщение. «Неавторизованный вход». «Они нас засекли». Глава 35. «Я нашла кое-что», — сообщила по телефону старший инспектор Ламбер. «Вам лучше спуститься». Не прошло и двух минут, как в отделе появились старший суперинтендант Франкер и инспектор Тисье. У монитора Ламбер собрались агенты, но, увидев, кто вошел в комнату, разбежались по своим местам. «Выйти всем!» — приказал Тисье, и они подчинились. Он закрыл дверь и встал перед ней. Шапантье сидел у другого терминала спиной к боссу и с молниеносной скоростью молотил по клавиатуре. Франкер склонился над монитором старшего инспектора Ламбер. «Покажите мне». «Жером!» — позвала Тереза Брюнель, присоединившись к старшему инспектору Гамашу и Николь. «Покажите мне», — велел Гамаш. «Когда я открыл старый файл по фирме «Акведук», это, вероятно, задело тревожный маячок», — сказала Николь, очень бледная. Подошел Жером, взглянул на монитор Николь и протянул руки к ее клавиатуре. «Быстро!» — сказал он, поспешно набирая короткие команды. «Нужно выйти из файла!» Сообщение об ошибке исчезло с экрана. «Вы не просто задели маячок, вы вступили на минное поле. Господи Боже!» «Может быть, они не видели это сообщение?» Медленно проговорила Николь, уставившись на экран. Они ждали и ждали, глядя на монитор, на котором бушевали помехи. Гамаш понял, что, вопреки здравому смыслу, ждет. Вдруг на экране появится живое существо, какая-нибудь тень, фигура. «Мы должны вернуться к файлу Акведука», — сказал он. — «Вы зашли с ума!» — всполошился Жером. — «Как раз там и включилась тревога. Это тот самый файл, которого мы должны избегать!» Гамаш подтянул стул и сел рядом с пожилым доктором, взглянув ему в глаза. — «Я знаю. Поэтому мы и должны туда вернуться. То, что они хотят скрыть, находится в этом файле». Жером открыл рот и снова закрыл, пытаясь сформулировать рациональный аргумент против немыслимого предложения намеренно вернуться в ловушку. «Простите, Жером», — Но именно это мы и искали, их уязвимое место. И мы нашли его в акведуке, оно где-то там. «Но вы говорите о документе 30-летней давности», — возразила Тереза. «Компания «Акведук» больше не существует. Что мы можем там найти?» Все четверо посмотрели на экран. На нем, похожий на сердцебиение, пульсировал курсор, словно что-то живое и ждущее. Потом Жером Брюнель подался вперед и принялся стучать по клавиатуре. «Акведук?» Франкер отпрянул, словно от удара. «Сотрите файлы!» Старший инспектор Ламбер посмотрел на него с удивлением, но одного взгляда на старшего суперинтенданта ей хватило. Она принялась стирать файлы. «Кто там?» — спросил Франкер. «Вы знаете?» «Слушайте, я могу либо стирать файлы, либо выслеживать шпиона, но не все одновременно», — сказала Ламбер, чьи пальцы летали над клавиатурой. «Шпионом займусь я», — вызвался Шарпантье из другого конца кабинета. «Займись этим», — белял Франкер. «Нам нужно знать, кто там». «Это Гамаш», — сказал Тесье. «Больше некому». «Вряд ли это старший инспектор Гамаш», — возразила Ламбер, не прекращая работу. «Он, как и все старшие офицеры, знаком с компьютерами, но он не специалист. Это не он». «И потом. Он в какой-то деревне в восточных кантонах», — сказал Тесье, наблюдая за их работой. «Там нет интернета». «Кто бы это ни был, интернет у него высокоскоростной и очень широкополосный». «Боже милостивый!» — Франкер повернулся к Тесье. «Гамаш был подсадной уткой». «То кто же это?» — спросил Тесье. «Черт!» — сказала Николь. «Кто-то стирает файлы!» Она посмотрела на Жерома, тот на Терезу, а Тереза на Гамаша. «Нам нужны эти файлы», — сказал Гамаш. «Скачайте их». «Он нас найдет!» — предупредил его Жером. «Он нас уже нашел», — сказал Гамаш. «Скачайте их». «Не он, а она», — ставила Николь, которая тоже умела быстро реагировать. «Я знаю, кто там работает. Старший инспектор Ламбер, вряд ли кто другой». «Почему вы так думаете?» — спросила Тереза. «Потому что она лучшая, она меня обучала». «Арман, тут стирается вся папка», — сказал Жером. — «Отвлеките их!» «Хорошо», — сказал Николь. «Шифровка держится. Я вижу, Ламбер запуталась. Нет, постойте, что-то изменилось. Это уже не Ламбер. Тут есть кто-то еще, их двое». Гамаш подошел к Жерому. «Вы можете сохранить эти файлы?» «Возможно, но я не знаю, какие из них важные». Гамаш задумался на секунду, вцепившись в спинку стула, на котором сидел Жером. «Забудьте про эти файлы. Все началось 30 или больше лет назад с акведука. Каким-то образом в плане участвовала Арно. Компания разорилась, но, может быть, не исчезла. Может быть, изменила название». Жером посмотрел на него. «Если я выйду, то файлы по акведуку не сохранить. Они их сотрут, и следов не останется». «Бог с ними. Выходите. Узнайте, что стало с акведуком». «Они пытаются скачать файлы», — сказал Ламбер. «Они знают, что мы делаем». «Это не какой-то сторонний хакер», — заметил Франкер. «Я не знаю, кто это», — сказал Ламбер. «Шарпантье, а ты?» После паузы раздался голос Шарпантье. «Не могу сказать. У него нет правильной регистрации, он похож на призрака». «Прекрати нести чушь», — сказал Франкер. «Никакой это не призрак, а человек. Он сидит за терминалом и работает». Старший суперинтендант отвел Тесье в сторону. «Я хочу, чтобы ты выяснил, кто это делает». Он понизил голос, но смысл его слов и его ярость были очевидны. «Найди, где они. Если не Гамаш, то кто? Найди их, останови и уничтожь все свидетельства». Тесье вышел, и ничуть не сомневаясь в сути приказаний Франкера. «Вы в порядке?» — спросил Гамашу Николь. У нее было напряженное лицо, но она коротко кивнула в ответ. 20 минут она петляла, как лиса, оставляя один ложный след за другим. Гамаш пристально посмотрел на нее и вернулся к другому столу. Акведук обанкротился. Но, как это нередко случается, возродился под другим именем. Одна компания превратилась в другую. Теперь она занималась уже не канализацией и водопроводами, а дорогами и строительными материалами. Старший инспектор сел и продолжил чтение с экрана, стараясь понять, зачем старшему суперинтенданту квебекской полиции засекречивать такие файлы. Пока они казались Гамашу не просто безвредными, но и скучными. Все про строительные материалы, образцы грунта, стальную арматуру и испытания на прочность. И вдруг у него родилась идея, подозрение. «Вы можете вернуться туда, где в первый раз сработала тревога?» «Тот файл не имеет никакого отношения к интересующей вас компании», — сказал Журом. «Там речь шла о расписании ремонта 20-й автострады». Но Гамаш смотрел на экран, ожидая, когда доктор Брюнель исполнит его просьбу. И тот исполнил, или попытался исполнить. «Он исчез, Арман. Его здесь больше нет». «Я вынужден отключиться, сэр», — сказала Николь чрезвычайно учтивым тоном. «Я слишком долго останусь в сети. Меня вот-вот обнаружат». «Почти поймал!» — сообщил Шарпантье. — Еще несколько секунд! Давай же, давай! Его пальцы летали по клавиатуре. — Попался, говнюк! 90% файлов уничтожено, — сказал Ламбер со своего места. — Деваться ему почти некуда. Ты его поймал? Ответом ей был только быстрый стук клавиш. — Ты его поймал, Шарпантье? — Черт! Стук по клавиатуре прекратился. Ламбер получила свой ответ. «Я вышла», — сказала Николь, и впервые за несколько часов откинулась на спинку стула. «Была на волосок. Они меня почти ухватили». «Вы уверены, что не ухватили?» — спросил Жером. Николь дернулась вперед, ударила по нескольким клавишам и глубоко вздохнула. «Да, не успели, слава богу». Доктор Брюнель обвел взглядом жену, Гамаша, Николь. Потом снова посмотрел на Терезу. «И что теперь?» «И что теперь?» — спросил Шарпантье. Он злился. Не любил, когда ему утирали нос, а тот, кто находился на другой стороне, именно так с ним и поступил. Он был очень близко, так близко, что на мгновение ему показалось, будто он ухватил своего противника. Но в последний момент — пшик! — и тот исчез. «Теперь напозорем остальных и будем искать снова», — сказала старший инспектор Ламбер. «Вы думаете, он все еще в системе?» «Он не получил того, что искал», — она вернулась к своему монитору. «Поэтому да. Я считаю, он все еще здесь». Шарпантье встал и вышел из ее кабинета, чтобы передать приказ остальным агентам, специалистам по киберпоиску, вернуться к работе. «Найти человека, который взломал их систему. Ворвался вы в дом». Он закрыл дверь, спрашивая себя, откуда старший инспектор Ламбер знает, что искал шпион. И что это... за такая важная информация, ради которой шпион готов рискнуть всем, лишь бы ее найти. «Теперь мы сделаем перерыв», — сказал Гамаш, вставая. Мышцы у него затекли, и он понял, что в течение нескольких часов держал их в напряжении. «Но они примутся искать нас еще упорнее», — заметила Николь. «Пусть ищут. Вам нужно отдохнуть. Прогуляйтесь, чтобы в голове прояснилось». Николь и Жером не спешили выполнять его приказ. Гамаш посмотрел на Жиля, потом снова на них. «Вы вынуждаете меня сделать то, чего я не хочу делать. Жиль в свободное от работы время дает уроки йоги. Если через 30 секунд вы не встанете и не пойдете к двери, я прикажу вам взять у него урок. Я слышал, у его собака мордой вниз очень зрелищно. Жиль встал, потянулся и вышел вперед. «Я мог бы поработать с чакрами», — подтвердил он. Жером и Николь поднялись с места, надели куртки и вышли за дверь. «Спасибо, что подыграли», — сказал старший инспектор Жилю. «Что значит «подыграл»? Я и в самом деле даю уроки йоги. Хотите посмотреть?» Жиль встал на одну ногу и медленно обвил другой ногой первую, а руки поднял. Гамаш поднял брови и подошел к Терезе, которая тоже наблюдала за Жилем. «Я жду собаку мордой вниз», — сообщила она ему, надевая куртку. «Вы идете?» «Нет, я хочу еще почитать». Суперинтендант Брюнель проследила за его взглядом, направленным на терминалы. «Осторожнее, Арман!» Он улыбнулся. «Не волнуйтесь. Постараюсь не пролить кофе на клавиатуру. Я хочу посмотреть кое-что из того, что уже нашел Жером». Тереза вышла, взяв с собой Анри, а Гамаш подтащил стул к компьютеру и начал читать. 10 минут спустя он почувствовал чью-то руку у себя на плече. Это был Жером. «Могу я подключиться?» «Вы вернулись». «Мы уже несколько минут как вернулись, но не хотели вам мешать. Обнаружили что-нибудь?» «Почему они стерли тот файл, Жером?» «Не акведук, хотя и это интересный вопрос. Я имею в виду тот первый, что вы нашли. Расписание строительных работ на автостраде. Бессмыслица какая-то». «Может, они стирают все, что мы просматривали?» — предположила Николь. «Почему они не стерли их раньше?» — спросила Тереза. Николь пожала плечами. «Не знаю». «Вам нужно вернуться», — сказал Жером, обращаясь к Николь. — «Насколько близко они к вам подобрались? Адрес засекли? Адрес школы в Бае-де-Шалер?» — спросила Николь. — «Не думаю. Но я его все равно поменяю. В Гран-Би есть зоопарк с большим архивом. Я войду оттуда». — «Бон», — сказал старший инспектор. — «Готовы?» — «Готов», — ответил Жером. Николь уселась перед своим терминалом, и Гамаш обратился к суперинтенданту Брюнель. «Я думаю, тот первый файл содержал важную информацию. Может быть, даже жизненно важную. И когда Жером его обнаружил, они запаниковали». «Но это какая-то бессмыслица», — сказала суперинтендант Брюнель. «Я знаю полномочия квебекской полиции, и вы тоже. Мы патрулируем мосты и дороги, но не ремонтируем их. С какой стати расписание работ оказалось в файлах полиции, да еще в засекреченном виде?» «А значит, можно предположить, что этот файл не имел никакого отношения к официальным, разрешенным видам деятельности полиции». Гамаш наконец-то завладел ее вниманием. «Что происходит, когда требуется отремонтировать автостраду?» «Объявляется тендер, я думаю», — сказала Тереза. «А что потом?» «Компании подают заявки. К чему вы ведете, Арман?» «Вы правы», — сказал Гамаш. «Квебекская полиция не ремонтирует дороги. Но она, среди прочего, проверяет результаты тендера на предмет мошенничества». Два старших офицера квебекской полиции уставились друг на друга. Полиция расследовала дела о коррупции, а строительная промышленность в этом смысле была главным объектом подозрений. Почти все отделы квебекской полиции в то или иное время занимались расследованием коррупционных схем в строительстве. От сообщений об откатах до проверок результатов тендеров и участия организованной преступности. От устрашений до убийств. Сам Гамаш проводил расследование исчезновения и предполагаемого убийства высокопоставленного профсоюзного деятеля и управляющего строительной компанией. «Так в этом все дело?» — спросила Тереза, не сводя глаз Гамаша. «Франкер погряз в коррупции». «Не только он один», — сказал Гамаш. «Квебекская полиция в целом». Строительная промышленность являла собой мощную и коррумпированную громадину. А теперь, при тайном пособничестве квебекской полиции, она стала неподконтрольной никому, всемогущей. На кону стояли контракты в миллиарды долларов. Строительные компании не останавливались ни перед чем, чтобы эти контракты достались им, чтобы удержать их, запугать любого, кто бросит им вызов. Если где-то в Квебеке и был старый грех и длинная темная тень от него, то искать это следовало в строительной промышленности. «Дерьмо!» — вполголоса произнесла суперинтендант Брюнель. Она понимала, что они потревожили не просто собачью кучку, а целую гору дерьма. «Пожалуйста, вернитесь туда, Жером», — тихо сказал Гамаш. Он подался вперед, уперев локти в колени. Наконец-то они имели представление о том, что ищут. «Куда конкретно?» «Контракты на строительство. Крупные, недавно заключенные». «Хорошо». Доктор Брюнель развернулся, его пальцы забегали по клавиатуре. Рядом с ним, за другим терминалом, приступила к работе Николь. «Нет, погодите», — сказал Гамаш, прикоснувшись к руке Жерома. «Не новое строительство». Он задумался на секунду. «Ищите контракты на ремонт». «Ладно», — сказал Жером и начал поиск. «Здравствуйте! Извините, что беспокою. Я вас не разбудил». «Кто говорит?» — спросил сонный голос на другом конце телефонной линии. «Меня зовут Мартен Тисье. Я работаю в квебекской полиции». «Это насчет моей матери?» Женский голос внезапно стал настороженным. «У нас 5 часов утра. Что случилось?» «Вы думаете, я звоню насчет вашей матери?» — спросил Тисье дружелюбно, спокойным голосом. «Она работает в квебекской полиции», — сказала женщина, полностью проснувшись. «Когда она приехала, то сказала, что кто-нибудь может позвонить». «Значит, суперинтендант Брюнель с вами в Ванкувере?» — спросил Тисье. «Разве вы не поэтому звоните? Вы работаете со старшим инспектором Гамашем?» Тисье не знал, как ему ответить на этот вопрос, не знал, что могла рассказать своей дочери суперинтендант Брюнель. «Да, он попросил меня позвонить ей. Могу я с ней поговорить?» «Она сказала, что не хочет с ним разговаривать. Прекратите нас доставать. Они приехали совершенно без сил. Передайте вашему боссу, чтобы он оставил их в покое». Моник Брюнель отключилась, но продолжала сжимать трубку в руке. Мартен Тисье посмотрел на трубку в своей руке. Ну и что с этим делать? Он должен был узнать, действительно ли Брюнели находятся в Ванкувере, по крайней мере, их сотовые улетели. Он проследил за их движением. Они улетели в Ванкувер к своей дочери. Последние несколько дней ездили по Ванкуверу, заходили в магазины и рестораны, в концертный зал. Но кто там путешествовал по городу, люди или телефоны? Тисье был уверен, что они улетели в Ванкувер, но сейчас его уверенность поколебалась. Брюнели расстались с прежним другом и коллегой, назвав Гамаша неадекватным. Но кто-то засек активность в том самом месте, где Жером Брюнель прервал поиск, а может быть, вовсе и не прервал. Когда дочка Брюнелли сняла трубку, в ее голосе, несомненно, прозвучала озабоченность. Она спросила: «Это насчет моей матери?» Не сказала: «Слушаю вас», поинтересовалась: «Вы хотите поговорить с моей матерью?» «Нет». Такие слова мог произнести человек, который не знает, что происходит с его матерью. Такой вопрос не задают, когда мать спит в нескольких футах от тебя. Тисье позвонил коллеге в Ванкувер. «Подождите», — сказал Гамаш. Он сидел, наклонившись вперед и глядя на экран через очки. «Назад, пожалуйста». Жером вернулся назад. «Что там, Арман?» — спросила Тереза Брюнель. Гамаш побледнел. Она никогда не видела его таким, и видела рассерженным, обиженным, удивленным. Но за все годы совместной работы она не видела его таким потрясенным. «Господи Иисусе!» — прошептал Гамаш. «Невероятно!» Он попросил Жерома вывести на экран другие файлы, на первый взгляд ничем между собой не связанные. Одни из них очень старые, другие — недавние. Одни с Дальнего Севера, другие — из Монреальского центра. Но все они так или иначе были связаны со строительством, с ремонтными работами на дорогах, мостах и в туннелях. Наконец старший инспектор откинулся на спинку стула и уставился перед собой. На экране был отчет о недавних контрактах по ремонту дорог, но Гамаш, казалось, смотрел сквозь слова, пытаясь проникнуть в более глубокий смысл. «Одна женщина покончила с собой несколько дней назад», — сказал он наконец. «Прыгнула с моста Шамплейна. Вы можете ее найти?» Дело для монреальской полиции расследовал Марк Бро. Жером не стал спрашивать, зачем это нужно Гамашу. Он быстро нашел информацию о самоубийце в файлах монреальской полиции. «Ее имя Одри Вильнёв, 38 лет. Тело найдено под мостом, дело закрыто 2 дня назад. Самоубийство». «Личная информация?» — спросил Гамаш, вглядываясь в экран. «Муж, учитель, 2 дочери, живут в Попино на востоке Монреаля». «А где она работала?» — Жером прокрутил файл. «Тут не сказано». «Должно быть сказано», — проговорил Гамаш. Он подался вперед, задев Жерома, прокрутил файл вверх-вниз, просмотрел полицейский протокол. «Может быть, она не работала», — сказал Жером. «Тогда так бы и написали», — возразила Тереза. Она тоже наклонилась к экрану, вчитываясь в протокол. «Одри Вильнёв работала где-то в системе транспорта», — сказал Гамаш. «Мне говорил Марк Бро. Это было в протоколе, а теперь исчезло. Кто-то стер». «Она прыгнула с моста?» — спросила Тереза. «А что, если Одри Вильнёв не бросилась с моста?» Гамаш отвернулся от экрана и посмотрел на них. «Что, если ее сбросили?» «Зачем?» «А зачем место ее работы убрали из файла?» — сказал Гамаш. «Она что-то узнала». «Что?» — спросил Жером. «Все это немного натянуто, вам не кажется? От отчаявшейся женщины к убийству». «Вы можете вернуться?» — попросил Гамаш, игнорируя его замечание, к тому, что мы искали прежде. На экране появились файлы с контрактами на строительство. Сотни миллионов долларов за один только последний год. «Что, если все это ложь?» — спросил он. «Что, если работы пока...»